Он покончил жизнь самоубийством. «Знаю. Мне рассказала миссис Джардино из овощной лавки. Наш дом снесли, в подвале свет не горел, и никто не встречал блудного сына», — добавил он насмешливо. «А как мама еще жива?» «Да, она живет со мной». «Тебе повезло», — усмехнулся Томас. Пока брат одевался, Рудольф следил за неторопливыми движениями его прекрасного, наводящего страх своей силой тела, и испытывал странное чувство, сочетавшее в себе жалость и любовь. Желание каким-то образом спасти этого смелого, мстительного человека, еще почти мальчишку, от других таких вот вечеров, от стервы жены, от орущей толпы, от бодрых врачей, накладывающих швы, от всех этих случайных людей, окружающих его и живущих за его счет. Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвалась Тереза. Ее покрытое толстым слоем грима лицо дышало злобой. «Вы что, намерены здесь всю ночь трепаться?» — сердито осведомилась она. — Сейчас, сейчас, дорогая, мы уж готовы, — ответил Томас и, повернувшись к Рудольфу, добавил. — Мы собирались где-нибудь поужинать. Может, вы с Градхен присоединитесь к нам? — Мы идем в китайский ресторан. Я обожаю китайскую кухню, — заявила Тереза. — Боюсь, сегодня не получится, Том. — Градхен надо домой, чтобы отпустить няньку, — сказал Рудольф. И, заметив, как Томас покосился на жену, понял — он думает, брату стыдно показываться на людях с моей женой. «Ничего не поделаешь!» — Томас добродушно пожал плечами. «Как-нибудь в другой раз!» И уже в дверях вдруг резко остановился, точно что-то вспомнил. «Да завтра случаем ты не будешь в городе около пяти?» «Томми!» — громко сказала его жена. «Мы идем ужинать?» «Помолчи!» — оборвал ее Томас. «Так как, Руди?» «Да!» — ответил Рудольф. Завтра ему предстояла встреча с архитекторами и юристами. «Я буду у себя в гостинице, отель Орвик на...» «Я знаю, где это», — сказал Томас. «Я приду». Они вышли в коридор. У Градхен было бледное, напряженное лицо, и Рудольф на какое-то мгновение пожалел, что привел ее с собой, но жалость тотчас исчезла. «В конце концов, она взрослый человек», — подумал он. «Нельзя же ей вечно прятаться от всего». Достаточно уж того, что она умудряется 10 лет избегать встреч с матерью. Проходя мимо дверей другой раздевалки, Томас снова остановился. «Мне надо заглянуть сюда на минутку, попрощаться с Вирджилом. Пойдем со мной, Руди. Скажи, что ты мой брат, похвали его, ему станет немного легче». «Мне кажется, мы никогда не уйдем из этого проклятого места», — буркнула Тереза. Томас, не обращая на нее внимания, открыл дверь и пропустил Рудольфа вперед. Негр все еще не переоделся. Свесив руки между колен, он понуро сидел на топчине, а рядом на складном стуле молча сидела хорошенькая цветная девушка, вероятно, его жена или сестра. Белый ассистент угловой осторожно прикладывал пузырь со льдом к огромной шишке над глазом боксера. Глаз совсем заплыл. «Как ты себя чувствуешь, Вирджил?» — спросил Томас, участливо обнимая своего противника за плечи. «Да не очень», — ответил тот. Рудольф увидел, что ему не больше 20 лет. «Вирджил, познакомься с моим братом Руди. Он пришел сказать тебе, что ты отлично дрался». «Да, это был замечательный бой», — подтвердил Рудольф, пожимая негру руку и преодолевая желание сказать: «Бедняга, никогда больше не надевай боксерские перчатки». «Он ужасно сильный, этот ваш брат», — заметил Вирджил. «Просто мне повезло», — сказал Томас. «Здорово повезло. Пришлось наложить на бровь 5 швов. Я не нарочно, Томми. Честное слово, не нарочно. «Конечно, я знаю», — успокоил его Томас. «Никто и не говорит, что нарочно. Я просто заглянул попрощаться с тобой и убедиться, что у тебя все в порядке». Он снова крепко обнял его за плечи. «Спасибо. Большое спасибо», — сердечно поблагодарил Вирджил. «Проклятые менеджеры!» Выходя в коридор, вырвался Томас. «Ты заметил? Этого мерзавца не было в раздевалке. Он даже не подождал, чтобы узнать, куда отправят Вирджила, домой или в больницу. Бокс — дерьмовая профессия». На улице остановили такси. Градхен настояла, чтобы сесть рядом с шофером, а Тереза устроилась сзади между Томасом и Рудольфом. От нее исходил сильный запах духов, но когда Рудольф опустил стекло, она запротестовала. «Ради бога, ветер испортит мне прическу». Рудольф извинился и поднял стекло. Они молча ехали в сторону Манхэттена. Тереза то и дело подносила губам руку Томаса и целовала ее, словно закрепляя этим свое право собственности. Когда они пересекли мост, Рудольф сказал: «Мы выйдем здесь, Том». «Вы правда не можете с нами поужинать?» — снова неуверенно спросил Томас. «Там лучшие китайские блюда в городе», — сказала Тереза. Поездка прошла спокойно, она больше не чувствовала никакой опасности и могла позволить себе быть гостеприимной. Кто знает, может быть, в будущем ей это пригодится. Вы просто не понимаете, какого удовольствия себя лишаете». «Мне надо домой», — заявила Гретхен. Голос ее дрожал, она была на грани истерики. «Я обязательно должна вернуться домой». Если бы не Гретхен, Рудольф остался бы с братом. После такого шумного триумфа было жаль, что Томас вынужден ужинать в печальном одиночестве с болтливой женой, там, где никто его не знает, никто не будет приветствовать. Надо как-нибудь непременно возместить этот день. Шофер остановил машину, и Гретхен с Рудольфом вышли. «Пока, родственнички!» — засмеялась Тереза. «Значит, завтра в 5, Руди!» — сказал Томас. И Рудольф утвердительно кивнул. «Спокойной ночи!» — еле слышно прошептала Гретхен. «Береги себя!» Когда такси отъехало, Гретхен схватила Рудольфа за руку, точно боялась упасть. Рудольф остановил другое такси и сказал шоферу адрес. В машине Гретхен не выдержала, прижалась к Рудольфу и разрыдалась. У него на глаза тоже навернулись слезы. Он крепко обнял сестру и гладил ее по голове. Наконец, перестав плакать, Гретхен выпрямилась и вытерла платком слезы. «Извини, нельзя быть таким жутким снобом, как я. Бедный мальчик, бедный мальчик». Когда они вошли, приходящая нянька спала на диване в гостиной. «Вилли еще не было. Никто не звонил», — сказала нянька. «А Билли читал, пока не заснул». Тогда она тихонько поднялась к нему, стараясь не разбудить, и погасила свет. Гретхен налила в 2 стакана виски с содовой и уселась на диван, поджав под себя ноги. Рудольф устроился в большом кресле. Горела только 1 настольная лампа. Измученные, они медленно пили, благословляя тишину. «Ему это доставляло удовольствие», — наконец нарушило молчание Гретхен. «Тот парень был уж совсем беспомощным, когда он ударил его еще столько раз подряд. Раньше я думала, что это просто несколько необычный способ зарабатывать на жизнь, не более того, но сегодня все было совсем не так, правда?» «Да, это необычная профессия», — согласился Рудольф. «Трудно понять, о чем думает человек, когда он дерется на ринге. А тебе не было стыдно?» «Я бы сказал, что мне не было радостно. Но в Америке по меньшей мере 10 000 боксеров, и каждый из них чей-то сын, брат. А мне почему-то кажется, что это мы виноваты. Ты, я, наши родители. В том, что он варится в этом котле. Боже, как все запуталось! Как мы все запутались! Да, все, и ты тоже. Скажи хоть что-нибудь в жизни, доставляет тебе удовольствие?